Но и надо ж было туже скаркнуть и взлететь в хаос, чтоб сложить октябрьский ужас парой крыльев на киоск и поднять садом со шпилей над живой рекой голов, где и ты, вуаль зашпилев, шляпу шпилькой заколов, где и ты, моя забота, котик лайкой застегнув, темной рысью в серых ботах машешь муфты в море муфт.